Глава 13. О том, что иногда бывает опасно всерьез считать себя литературным персонажем. Вдруг найдется кто-то, поверивший во все это даже больше, чем вы. «Таки меня не отпустят в любом случае», — уже, наверное, в десятый раз спрашивала Рахиль, поочередно теребя то Ивана, то Миловеллера. Им, наконец, разрешили встать и размяться, хотя полностью освободили от пут только девушку. Левая рука казака была по-прежнему накрепко привязана к правой руке седого эльфа. «Объясняю правила. Вы бежите, мы догоняем. Других правил нет». «Где финиш?» — попытался определиться молодой человек. «Там, где мы вас догоним», — прозвучало в ответ. Шутки кончились. Последние иллюзии были развеяны, на узких лицах бывших толкинистов светилась непоколебимая уверенность в вековом превосходстве эльфийской расы. В этом мире люди обязаны знать свое место. По заповедным лесам и тропам никто не может шастать безнаказанно, ибо стоит спустить человеку один раз, то на следующий он принесет с собой огонь и топор. «Сволчи вы!» — беззлобно зевнул подъясаул. — Хоть попрощаться-то дадите. Эльфы криво улыбнулись, но уступили дорогу. Иван подошел к еврейке, волоча на буксире брюзжащего Миловеллера. — Рахиль Александровна! — Казак, если вы намерены воспользоваться ситуацией, чтобы распустить руки на предмет пообниматься, то мне придется вас жутко огорчить, я при всех стесняюсь. — И за что я тебя так люблю? — Иван поймал израильтянку, прижал покрепче, чтобы не вырвалось, и быстро зашептал на ухо. «При первом же удобном случае беги! Обо мне не думай! Беги без оглядки! Доберешься до своих, собирай иудейский спецназ в вашем раю, вернешься, отомстишь!» «Ой, Ванечка, солнышко мое в лампасах, и на кого же вы меня, сироту, бросаете?» В свою очередь заголосила понятливая израильтянка. «Ваня, гибните смело, я вернусь на танки и устрою здесь ковровую бомбардировку. Не захотите гибнуть, дождитесь меня, не сдавайтесь под пытками, окей? И еще это... Ага, о, чуть ниже». «Не понял». «А что непонятного? Ваши усы так щекочут мне ухо, что прямо... Вау! Подъясаул, вы таки умеете завести женщину». «Невинную девушку». — краснея напомнил казак. — Ой, я вас умоляю, одно другому не мешает. Миловеллер, невольно слушая их щебетание, морщился, активно делая вид, что его просто тошнит от таких сантиментов. Прочие эльфы тоже фырча отворачивались, видимо, разделяя его чувства. — Довольно! Долгое прощание не удлинит ваш жизненный путь и вряд ли сделает его последние минуты особенно сладостными. Пора начинать! «Ролевую игру!» Молодые люди с трудом оторвались друг от друга, всем видом демонстрируя, что друг без друга им не выжить. Причем актерские качества Рахили оказались куда выше. Обняв фалосообразный столб, она даже изобразила некоторое подобие неконтролируемой истерики. Пока все презрительно отвращали благородные лики от ее недостойных страданий, бывшая военнослужащая лишний раз пересчитала силы противника, холодное и стрелковое оружие, прикинула подходы и отходы, сориентировалась на местности, выделила север-юг, точно определяясь с маршрутом предполагаемого бегства. Ивана с пожилым эльфом-наркоманом поставили в начале самой широкой тропы. «Через 13 минут мы пойдем за вами. Постарайтесь уйти подальше и сделать вашу неминуемую смерть яркой и запоминающейся. Для моих братьев нет интереса в охоте на трусливую дичь». «Не боись», — обернулся казак. «Обеспечим в лучшем виде, скучать не придется. Обломаем по полной программе». «Что обломаете?» — не оценил юмора вершитель. Иван ответил. «Что?» «Сдержанно». Без лишних физиологических подробностей, но эльфам понравилось. Чувствовалось, что остроухие ценят мужество соперника, хотя надеяться на их милосердие было бы слишком наивно. — Эх, ма, рванем с места на третьей скорости! Миловеллер согласно кивнул, и связанная парочка взяла резвый старт. Вершитель дождался, пока они скроются за ближайшим поворотом, и только после этого начал неторопливый отсчет. Наши бежали хорошо, слаженно, первые метров 100. Потом курящий эльф начал задыхаться. Тащить его на себе было и тяжело, и неудобно, и обидно. В конце концов, к тому же, остроухий вновь впал в велеречивость. «Довольно! Честь благородного мужчины не в возможности мужчины родиться, а в праве мужчины умереть!» Как-то великий Якибоши шел по улице, и один из учеников спросил его: «Наставник, что есть истина?» И Якибоши знал, что выразить это словами значит солгать, а промолчать, зная, солгать вдвойне, поэтому он просто треснул ученика палкой промеж глаз, тот упал навзничь и прозрел: «Давайте умрем, Ваня, давайте умрем вместе здесь и сейчас, давайте умрем!» И вместо ответа казак развернулся и с размаху врезал кулаком свободной руки эльфу в лоб. Тусклые глаза Миловеллера разбежались в разные стороны, как шарикоподшипники. «Ишь ты! Да этот Якибоши был не глупым дядькой!» — искренне восхитился полученным результатом молодой человек. «За что?» — с трудом пропищал эльф. «А нефиг было склонять меня к товарищескому суициду! Мне такие вещи православной религии запрещены строжайше, понял? Двигаем вон туда и будем драться!» «Куда? Зачем? О, это же будет больно!» Несмотря на все вопли протеста, бедолага все же послушно запрыгал след вслед за решительным россиянином влево от основной трассы на маленькую узкую тропиночку в перелеске. Они и вдвоем там протискивались с трудом, зато взять их в кольцо теперь не было никакой возможности. Однако, с другой стороны, уйти от погони все равно бы не удалось — невдалеке раздался охотничий вой эльфов.